Резко очерченный волевой подбородок круто выступал вперед, кожа была нечистая, нос короткий, с глубоко вырезанными ноздрями. Голову он держал слегка наклоненной вперед и напоминал быка, готового боднуть. Из-под тяжелых век блестел живой, быстрый, властный взгляд, а тонкие нервические руки являли резкий контраст с его грузной фигурой. Коадьютор раскрыл мешок, достал оттуда бумаги, пергаменты и дощечки и аккуратно разложил их перед собой. А затем пошарил под доской стола и, не найдя на новом месте крюка, на который обычно вешал мешок, досадливо вздохнул и пожал плечами. Пользуясь отсутствием короля, его высочество Валуа завел разговор со своим племянником Карлом и объявил, что сейчас тот узнает добрую весть и что он просит принца поддержать все его предложения. Вопреки трауру, царившему при дворе, а, возможно, и благодаря ему, Карл Валуа казался еще более нарядным, чем обычно. Черный бархат камзола не уступал по красоте и ценности мехам, а серебряное шитье и горностаевая опушка придавали графу Валуа сходство с богато разубранной лошадью, впряженной в похоронные дроги. Он не принес с собой ни бумаг, ни пергамента, не собираясь, видимо, делать записей. Обязанность читать и писать за королевского дядюшку выполнял его канцлер Этьен де Морне. Карлу Валуа достаточно было вещать. В коридоре послышались шаги. «Король Людовик!» — провозгласил Юг де Бувиль. Валуа поднялся с места первый, с подчеркнутой торжественностью и почтительностью, в которой, однако, чувствовался оттенок покровительства. Людовик X быстрым взглядом обвел поднявшихся при его появлении участников совета. «Прошу, мессиры, извинить мое запоздание». И замолк, раздосадованный фразой, так не кстати сорвавшейся с его губ. Он совсем забыл, что король не может опоздать, ибо он последним входит в залу совета. И снова, как накануне в Сен-Дени, как нынешней ночью, его охватил тоскливый страх. Настал час показать тебя истинным владыкой. Но разве станешь им в одну минуту, если даже свершится немыслимое чудо? Людовик застыл в выжидательной позе, слегка расставив руки. Белки его глаз покраснели от бессонницы, ибо недолгий предутренний сон не подкрепил его. Он совсем забыл, что должен предложить сесть членам совета и сесть сам. Шли минуты. Всеобщее молчание становилось тягостным. И каждый чувствовал, что король колеблется, не зная, что следует предпринять. Наконец Мариньи сделал единственно нужный жест. Он тихонько подставил королю кресло, как бы желая помочь ему занять подобающее место. Людовик сел и буркнул под нос. «Садитесь, мессиры». Мысленно он пытался представить себе на этом месте покойного отца. И невольно повторил его позу, положил обе ладони на стол и уставился в пространство пристальным, как бы отсутствующим взглядом. Эта поза придала ему уверенности, и, обернувшись к двум своим братьям, он произнес вполне непринужденным тоном: Знаете, мои возлюбленные братья,